Глава 20. Я вылетаю из машины, когда она еще даже не до конца остановилась. Ко мне тут же подбегает Дашка. Она в теплой пижаме, куртке и резиновых сапогах. «Какого черта произошло?» Спрашиваю, глядя, как из окон моей квартиры валит дым. «Не знаю, ждем. Уже почти потушили». Мак встает рядом и, закурив, хмуро смотрит на работу пожарных. Он приобнимает меня одной рукой и прижимает к своему боку. С другой стороны, сестра обнимает меня за руку. «Даш, а ты как узнала о пожаре?» – спрашивает ее Макс. «Я живу вон в том доме», – показывает на дом напротив. «Мне видны окна Златы». Не знаю, сколько времени проходит, но дым постепенно рассеивается, и пожарные начинают сворачивать свое оборудование. Макс отрывается от меня и подходит к одному из них. Что-то спрашивает. Тот кивает в сторону. «Злата, идем!» Берет меня за руку и подводит к какому-то мужику, который раздает указания пожарным. «Что случилось?» «А вы кто?» «Это квартира моей девушки». «Съемная», — добавляю. «Судя по всему, утечка газа». «Какого газа?» Выдаю. «Его тут отродясь не было». «Тогда вам не ко мне, а кому-то из полиции». Он кивает в сторону двух полицейских машин, и мы идем туда. По дороге набираю хозяйку квартиры. «Лена, прости, что звоню ночью. В квартире был пожар». «Знаю, я уже подъезжаю. Мне позвонили соседи. Ты не пострадала?» «Меня не было дома». «А что там случилось? Утюг не выключенный или что?» «Потому что соседки выдали три версии, не знаю, какой верить». «Утюг я сегодня даже не включала. Лен, когда я вечером уходила, все было нормально». «Ладно, сейчас муж найдет, где припарковаться, и я подойду». Мы здороваемся и знакомимся с полицейским. Тот внимательно осматривает меня. «Да уж, наверняка выгляжу я так себе. Испуганная, с размазанной тушью и в коротком платье». Благо, пальто длинное, но все равно может показаться, что я какой-то асоциальный элемент. «Если газа не было», — говорит полицейский, выслушав меня и подоспевшую хозяйку квартиры. «И утюг вы не включали? Я бы подождал заключения пожарных. Может, проводка коротнула?» «Какая проводка?» — вклинивается муж Лены. «Перед заселением Златы мы делали капремонт. Вся проводка была заменена». «Это поджог». К нам подходит тот самый пожарный. «Мои парни установили». Он долго и витиевато рассказывает обо всем, что указывает на поджог, а мы с сестрой встречаемся глазами. Я сглатываю. «Там ведь могла быть я. Неужели Славик совсем уже конченый мудак, который решил убить меня?» «Есть подозрения?» От полицейского не ускользают наши с сестрой гляделки. «Да», — отвечаю внезапно севшим голосом. «Это мог быть мой бывший муж. Он вышел из тюрьмы по УДО. Преследует меня». «Интересное дело», — чуть нахмурившись, произносит он и протягивает визитку. «Вот мой номер. Утром позвоните. Подъедете ко мне в отделение, дадите показания. И хозяев квартиры с собой прихватите. Надо будет написать заявление о поджоге». Мы еще несколько минут разговариваем, а потом спецслужбы разъезжаются. Лена с мужем общаются с соседями, а я остаюсь с сестрой и Максом. «Пойдем, Злат», — говорит Дашка. «Поживешь пока у меня». «Минуту», — говорит ей Макс. Обнимает меня за талию и ведет к своей машине. Дернув вверх, усаживает на капот. Ставит руки по бокам от моих бедер и впивается своим пронзительным взглядом. «А теперь коротко, но подробно о бывшем и преследовании. Это тот, который приезжал в универ, правильно?» «Да, Макс. Не встревай, он психопат. Я не хочу, чтобы еще и ты пострадал». «Он опять приезжал?» «Нет, но я... даже не знаю, как объяснить». Выдыхая устало. «Словами через рот. Давай, малыш. Мне надо понимать, что происходит. Слушай, с ним правда лучше не иметь дела. Злата, риски я буду оценивать самостоятельно. Снизь их для меня. Расскажи. Я больше не видела его. Но у меня постоянно такое ощущение, что за мной следят, понимаешь? Как будто он ходит по пятам. Я начинаю часто дышать, потому что чувствую, как подкрадывается истерика. «Все, все, тихо», — произносит Макс. «Тише, я рядом. Ты едешь ко мне». «Нет». Качаю головой и отталкиваю его руки, когда он пытается меня обнять. «С ума сошел? Я не могу. Не буду. Ты мой студент!» Шиплю так, чтобы никто не слышал. «Началось опять», — вздыхает Макс. «Я пойду к Даше». «А он не в курсе, где она живет?» «Он не знает этого». «А откуда у него был твой адрес?» Зависаю на пару секунд. «Я не знаю». «Вот именно. Он узнал твой адрес. Думаешь, ему что-то помешает узнать адрес твоей сестры?» «С таким же успехом он может пробить и твой». «Только у себя дома я смогу тебя защитить, а у твоей сестры меня не будет». «Злата, давай, малыш, соображай. У нее тебе сейчас действительно небезопасно». «Это конец моей карьеры», — произношу со вздохом и упираюсь лбом в плечо Макса. «Переживем. Давай, поехали». Мы заводим домой Дашку и едем к Максу. «Блин, все мои дипломы сгорели. Документы, шмотки. Может, завтра удастся покопаться и хоть украшения найти?» Причитаю я. «Черт! В понедельник на работу, а у меня, кроме золотого платья, ни черта нет. Разворачивайся. Надо у Дашки одолжить что-то». «Завтра все купим. Обещаю». «Успокойся, Злат», — говорит Макс успокаивающим тоном. «Сегодня», — поправляю его, глядя на то, как светлеет небо. «Сегодня». Он выбирает на панели номер. Я слышу в салоне долгие гудки, а потом мужской голос. «Что там, Макс?» «Привет. Прости, что в такое время. Мою девушку преследует один вчерашний зэк». «Это та, у которой сестра с зачетной попкой?» Кидаю взгляд на панель. Там большими буквами «Гордей». Закатываю глаза. На попку он обратил внимание. А вот на то, что у Дашки гетерохромия, точно нет. Потому что такие мужики, которые охотятся на девушек, в глаза смотрят в последнюю очередь. «Наверное. Короче, моей девушке сожгли съемную квартиру. Я забрал ее к себе. Нужна будет помощь разобраться с этим. Думаю, и сестра не в безопасности. Кидай мне адрес сестры и приезжай к полудню в мой офис». «Не знаю, получится ли к полудню. Нам еще в полицию надо». «Наберешь, как освободишься». «Договорились». Они прощаются, а я прошиваю Макса взглядом. «Ты серьезно собрался дать этому громиле адрес моей сестры? Может, у нее спросить?» «Твой бывший не спросил, поджечь ли тебе квартиру?» Не глядя на меня, отвечает Макс. Останавливается на светофоре и быстро что-то отправляет с телефона. «И Дашку он вряд ли спросит о согласии, когда будет пытать ее в попытке выведать твой адрес». «О, Господи!» – выдыхаю в ужасе. «Может, надо было забрать ее с собой?» «Гордей о ней позаботится». «Ага, не сомневаюсь». Кривлю скептически губы. «Злата, завтра в полиции все расскажешь, а дальше слушаешься меня и делаешь, как я сказал. От этого зависит твоя безопасность. И не вмешивайся, я сам решу этот вопрос». Я устало прижимаюсь головой к подголовнику и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на мужественный профиль Макса. «Сколько тебе лет, говоришь?» 21. Усмехается он, трогаясь с места. «Ты постарше многих моих зрелых знакомых». Бубню вяло. Я так устала, что глаза сами собой закрываются. «Надеюсь, это хорошо», — тихо произносит Макс и кладет мою руку на свое бедро.